Дойдя до конца мостков, он очутился в шагах в трех от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы, отражались облака и разбитая молнией плакучая ива. Стоя под ивой, Алексашка показал Петру хитрость. Три раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой, и ничего не было, ни капли крови, только три грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами. «Дай-ка иглу», — сказал нетерпеливо. «А ты что же деньги-то?» «На!» Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку, проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову. «Не хуже тебя! Не хуже тебя!» Забыв о мальчиках, побежал к дворцу, должно быть, учить бояр протаскивать иголки. Рубль был новенький. На одной стороне двуглавый орел, на другой — правительница Софья. Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы, но Петра видали только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками. — Пустяками занимается, — говорил Алексашка, сидя под разбитой ивой. В конце лета он ухитрился все-таки купить у цыган за полтинник худого с горбом, как у свиньи, медвежонка. Алешка стал его водить за кольцо. Алексашка пел, плясал, боролся с медведем. Но настала осень. От дождей взмесила грязь по колено на московских улицах и площадях. Плясать негде. В избы со зверем не пускают. Да и медведь до того жрал много, все проедал, да и еще норовил завалиться спать на зиму. Пришлось его продать с убытком. Зимой Алешка, одевшись как можно жалостнее, просил милостыню. Алексашка на церковных площадях трясся по пояс голый на морозе, будто немой параличный. Много выжаливал денег. Бога гневить нечего, зиму прожили неплохо. И опять просохла земля, зазеленели рощи, запели птицы. Дело по горло — на утренней заре в туманной реке ловить рыбу, днем шататься по базарам, вечером в рощу ставить силки. Алексашке много раз говорили люди: «Смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить». Алексашка только сплевывал сквозь зубы на три сажени и нежданно-негаданно наскочил.